Сергей Силин. Чемодан для непоседы. Когда до Нового года оставалось всего ничего, в дверь постучали. Марфуша залезла на табуретку и посмотрела в глазок. На лестничной площадке стоял старичок с большим чемоданом в одной руке и мешком в другой. Вид у старичка был подозрительный. «Кто там?» – спросила Марфуша. «Дед Мороз», – ответил неизвестный и покачал головой. «Что, не признала?» «А документы у вас есть?» «Ну вот», – вздохнул старичок. «Никто сразу не верит. Что за времена такие?» «Ладно, я пошутила», – сказала Марфуша. «Проходите сквозь дверь». «Вот это другой разговор», – повеселел гость. «Ты только с табуреточки слезь и в сторону отойди». Дед Мороз прошел сквозь дверь, опустил на коврик мешок, в котором сразу кто-то заворчал и завозился, поставил рядом чемодан, сел на табуретку и произнес: «Уф, вы мне подарки принесли?» – заулыбалась Марфуша, поглядывая то на мешок, то на чемодан. «Насчет тебя ничего не знаю», – сказал Дед Мороз, снимая старые варежки. «Мешок вообще не сюда, а чемодан Петя Оклахомову. Надеюсь, он здесь живет?» «Здесь», – оторопела Марфуша. «А ты ему кем приходишься?» «Дочкой». «Ишь ты», – удивился Дед Мороз. «Как время-то бежит. А самого Петьки, значит, опять дома нет». «Не Петьки, а Петра Николаевича», – поправила Деда Мороза Марфуша. «Для нас, Дедов Морозов, все равны», – сказал Дед Мороз и достал из кармана мятый листок бумаги и огрызок карандаша. «В хоккей поди убежал играть». «Вы что?» – возмутилась Марфуша. «Папа давно уже солидным человеком стал. Он теперь только на компьютере играет». «Чудно!» – покачал головой Дед Мороз, расправляя бумажку на колени. «Он ведь мне этот подарок еще в 3-м классе заказал. А сам с ребятами отправился на горку кататься. Я пришел, его нет. И на следующий год не застал, и через 2 года. Как не приду, он все в другом месте». «Да, тяжело вам», – посочувствовала Деду Морозу Марфуша. «Вот и я думаю, если уж ты подарок заказал, то сиди дома и жди». «Сидеть дома скучно», – вздохнула Марфуша. «Я бы тоже куда-нибудь ушла. Да мама не разрешает. И правильно делает», – сказал Дед Мороз, протягивая Марфуше бумажку. «Распишись, что подарок получила. Сил моих больше нет этот чемодан таскать». «А в чемодане что?» – полюбопытствовала Марфуша, расписываясь в бумажке. «Что твой папка заказывал, то и лежит». Дед Мороз спрятал бумажку в карман и поднялся с табуретки. «А мне подарка не будет?» – удивилась Марфуша. «А ты заказывала?» «Неделю назад открытку отправила». «Значит, в пути твой подарок. Сиди дома и жди». «Эх, то ли дело в старые годы было. Тогда не придешь, всех дома застанешь». Дед Мороз перекинул через плечо мешок, в котором снова кто-то заворчал и завозился, и вышел сквозь дверь. Марфуша кое-как перетащила тяжелый чемодан к елке и, усевшись на него, стала ждать своего Деда Мороза. Но дождалась только папу с мамой. Папа чемодану страшно обрадовался, опустился перед ним на колени, открыл крышку и сказал: «Вот это да! В чемодане было полным-полно шоколадных конфет, яблок, мандаринок и прочих вкусностей». Уткнувшись носом в конфеты, папа принялся вдыхать их аромат. Часы начали бить 12.